конце 70-х годов кто-то бросил фразу «Николас Форсайт? Николас Форсайт! Но как же, умнейший человек в Лондоне!» И те, кто с ним встречался на поприще общественном или деловом, нередко соглашались с таким мнением. Оговорок к этому определению следует искать в более интимных сферах его жизни. Где бы Николас ни появлялся, он неизменно задавал тон, как петух в курятнике. Он и внешностью немного напоминал петуха, очень прямой и молодцеватый. И волосы, зачесанные назад над высоким лбом наподобие гребня, и быстрые движения головы на длинной шее. И цвет лица у него был свежий, здоровый, а волосы с рыжеватым отливом до того, как посидели. На собраниях, когда он, попросив слова, начинал свою речь какой-нибудь едкой остротой, слушатели настораживались, и обычно внимание их не ослабевало, пока он не садился на место. Он славился умением выставить противника в смешном виде, что, как известно, есть важнейшая статья в активе общественного деятеля. Ибо Николас был общественным деятелем в том узком смысле этого слова, в каком оно применимо к Форсайтам. Внешние знаки власти и высокого положения его не прельщали. Он, например, никогда не выставлял свою кандидатуру в парламент. Ему вполне довольно было того, что он становился, если не номинально, то фактически, главою всякого предприятия, в котором имел долю. А та общественная жилка, что, несомненно, в нем была, позволила ему почти незаметно встать у кормила двух корпораций. Одна из них занималась конными трамваями, другая – каналами. Хотя сам он владел в них лишь незначительным количеством акций. В суждении о том, как поместить капитал, он был до того непогрешим, что когда одна из его собственных инвестиций оказалась неудачной, его пятеро братьев даже испытали нечто вроде облегчения. Он умел быть и резким, и обходительным. Но заранее угадать, как он намерен держаться, не было возможности. Однако это уже давало ему известную власть над людьми. Можно с уверенностью сказать, что у него никогда не было друзей. Многие пытались подружиться с ним. Но рано или поздно, чаще рано, он всех отстранял. Вероятно, он по самой своей натуре был не способен общаться с людьми как с равными. Зато честность его была высшей марки, ибо он считал, что быть честным – это его долг перед самим собой. И люди подчинялись его руководству, твердо веря, что он не подведет. Если бы не знать, кто он такой, его, пожалуй, можно было принять за одного из тех очень важных докторов, которые оказывают помощь только у себя на дому. Да и то лишь за изрядное количество гиней. При всем том, здоровье у него было неважное. Вернее, это было типично форсайтское здоровье, с которым он дожил до 91 года, и которое может быть правильнее назвать живучестью. Нельзя сказать, чтобы он был скуп, но из всего клана он был самым расчетливым. Отчасти, конечно, потому что имел больше детей, отчасти же потому, что в силу свойственного ему своеобразного спартанства презирал моды и тряпки и был непоколебимо убежден, что работа человеку полезна. И тут уместно будет коснуться интимной стороны его жизни, которая, как можно предположить, началась с его женитьбы в 1848 году. Была ли для него женитьба данью инстинкту властолюбия? Этот вопрос навсегда останется без ответа, но бесспорно то, что жениться ему было необходимо. И притом в молодых летах, принимая во внимание викторианскую мораль и его темперамент. Он, несомненно, женился на деньгах, и притом задолго до издания закона о собственности замужних женщин, так что мог употребить эти деньги с наибольшей пользой. А миссис Николас вообще не могла ими пользоваться. Однако в этом нельзя усматривать доказательства холодного расчета. Нет, еще когда он был молодым щеголем в узких панталонах со штрипками, он страстно влюбился в очень хорошенькую девушку, дочь провинциального банкира, с которым его свели финансовые дела. Стесненная надзором своей матушки, а, возможно, и своим кринолином, невеста держала Николаса на почтительном расстоянии вплоть до того дня, когда была по всем правилам сыграна их свадьба, отмеченная весьма остроумной речью новобрачного. Тем большее удивление испытала она потом. Этим удивлением и следует объяснить зарождение крамолы, десятилетиями тлевшей за видимостью его самодержавия. Мы не станем здесь задаваться вопросом о том, в какой мере нравы 20 века могли бы уберечь миссис Николас от тягостного ощущения, что она замужем. Бесспорно то, что такое ощущение у нее появилось. И по мере того, как она производила на свет маленьких Николасов, это ощущение росло. Родив шестерых за 14 лет, она наотрез отказалась продолжать в том же духе. Такой отказ со стороны женщины, не достигшей еще и 35 лет, показался Николасу, который к тому времени уже нажил порядочное состояние, совершенно неразумным. Тем более, что это была первая попытка ограничить его прерогативу. И именно этому посягательству на его свободу должно приписать развившуюся в нем нервную раздражительность. Но кто, увидев миссис Николас, мог бы предположить, что она повинна в настроениях своего господина и повелителя? Дело в том, что никто, кроме Николаса, не видел подлинную миссис Николас, Фанни, как ее называли, потому что имя ее было Элизабет. На людях она держалась совсем не так, как дома. Где-то написано, что она вошла в гостиную вслед за Николасом, улыбаясь не то испуганной, не то радостной улыбкой. Совершенно верно, так оно и было. А почему? Потому что он всегда готов был поразить ее стрелами своего извительного остроумия, которые она так и не научилась отражать. И она улыбалась. Улыбалась с испуганным видом и бывала рада вернуться домой, прежде чем эти стрелы успевали поразить ее. Но дома, когда они оставались вдвоем, испуганное выражение исчезало. И с помощью тысячи женских уловок, хотя, может быть, и бессознательно она умела ему отомстить. Не при детях, нет. Чаще всего с глазу на глаз в супружеской спальне. А главным образом, с глазу на глаз в супружеской постели. Там она низводила Николаса из властелина в просители. Поступала она так не потому, что он был ей противен. Этого не было никогда. Но скорее из принципа. Потому что у нее как-никак была душа. А другого способа утвердить ее она не знала. Во всех сферах жизни, видимых постороннему глазу, он был полным самодержцем. За свои деньги, в том числе и те, что когда-то были ее деньгами, он получал все, что ему было нужно. Так кто же осудит ее, если она напоминала ему, что он простой смертный, и что она, в конце концов, тоже не бессмертна? Мы имеем здесь в миниатюре довольно точное подобие монархии и подданных, пытающихся ее ограничить. Разумеется, на Форсайтской бирже лишь смутно догадывались об этих непрестанных попытках ограничить Николаса. А потому подробных сведений о них мы не имеем. Но несмотря на старательную маскировку, которую инстинктивно применяли супруги, одна из фаз этой борьбы все же стала известна в родственном кругу. И ее, несомненно, стоит запечатлеть, поскольку она проливает свет на сдвиг в общественных институтах Англии и на несовершенство человеческих суждений. Все началось с письма от миссис Форсайт, помеченного июня 24 1864 года, отель Чайн, Борнмут. Письмо это гласило: «Дорогой мой муж, мне уже давно хотелось предпринять один шаг, который, боюсь, немного тебя встревожит и, по всей вероятности, уже вызвал твое неодобрение. Вчера я приехала в это очаровательное местечко и поселилась в этой уютной гостинице, где я думаю прожить недели 3, а может быть и больше. Морской воздух просто восхитителен, и в гостинице есть очень симпатичные люди. Будь добр, вышли мне немного моих денег. И вообще, я думаю, было бы очень хорошо, если бы впредь ты давал мне определенную сумму в год из тех денег, что оставил мне мой незабвенный отец. Поцелуй от меня наших деток. Любящая тебя жена Фанни». Когда Николас получил это письмо, он уже был немало раздосадован, чтобы не сказать встревожен. И прочел его с чувством растерянности, неподобающим умнейшему человеку в Лондоне. Чтобы жена могла уехать вот так, одна, никому не сказавшись, это, в чем он никому бы не признался, просто ошарашило его. То, что она вдобавок просила выслать ей денег и назначить постоянное обеспечение, возмутило его до глубины души. Он лег в постель и провел отвратительную ночь. О чем она думает, эта женщина? Чем дольше он не спал, тем больше убеждался, что это нечто неслыханное. Наутро он написал ответ. «Дорогая Фанни, письмо твое получил. Твой неожиданный отъезд очень удивил меня. Раз ты решила действовать самостоятельно, ты должна быть готова к последствиям. Денег я тебе, конечно, не вышлю. И самое лучшее, что ты можешь сделать, это сейчас же вернуться домой. Что касается постоянного обеспечения, то зачем оно тебе, скажи на милость? Я даю тебе все, что тебе нужно в пределах благоразумия. Вероятно, ты наслушалась глупой болтовни о собственности замужних женщин. Чем скорее ты выкинешь из головы все эти новомодные идеи, тем лучше будет для нас обоих и для детей. Итак, прошу тебя, образумься и возвращайся домой. Любящий тебя муж Николас Форсайт». Он поехал на заседание правления злой, но уверенный, что вопрос разрешен, и завтра она будет дома. Этого не случилось. А через день он получил второе письмо. «Дорогой мой муж, мне очень жаль, что ты не понимаешь, насколько благоразумны мое поведение и мои просьбы. Поэтому я пока остаюсь здесь. В нашей гостинице живет один очень симпатичный юрист. Он объяснил мне, что все деньги, какие мне, возможно, придется взять в долг, будут взыскиваться с тебя. По-моему, это вполне разумно. Я, конечно, не сказала ему, что речь идет обо мне. Надеюсь, что с желудком у тебя наладилось. Поцелуй от меня наших деток. Любящая тебя жена Фанни». Николас отложил письмо со словами: «Ох, упрямые эти женщины!» И что на нее нашло? «Взять в долг, скажите, пожалуйста. Нет, дудки!» И все же он был выбит из колеи. Не безобразие ли заставляют его отвлекаться от серьезных дел? А если так пойдет дальше, придется самому за ней ехать. Дальше пошло все так же. Переждав еще день на случай, что она образумится, он ответил на ее письмо. «Дорогая моя жена, будь добра понять, что я настаиваю на твоем возвращении. Иначе я буду вынужден сам за тобой приехать. Твое поведение удивляет меня и огорчает, особенно сейчас, когда у меня много важных дел. Перестань дурить, будь умницей и возвращайся домой. Любящий тебя муж Николас Форсайт». На это письмо он ответа не получил. Прошло 3 дня, в течение которых он окончательно потерял душевный, а отчасти и физический покой. У него даже появились мрачные мысли касательно симпатичного юриста. Фанни всего 37 лет, и кто их знает, этих женщин? Наконец, не на шутку встревоженный, он дал знать, что не будет на собрании корпорации Центрального канала, и покатил в Борнмут. В гостинице ему сообщили, что миссис Форсайт 2 дня как съехала. Нет, адреса она не оставила. Грубое невнимание к его чувствам, сказавшееся в таком поведении, вконец расстроило Николаса. Видеть, как управляющий гостиницы еле сдерживает улыбку, признаться в том, что твоя собственная жена проявляет самостоятельность, это чудовищно. Он даже не спросил, уплатила ли она по счету. Но, зная порядки гостиниц, он сам был совладетелем одного отеля, решил, что уплатила, иначе счет подали бы ему. Откуда она берет деньги? Вероятно, спускает свои драгоценности. Он возвратился в Лондон. Ничего другого ему не оставалось. На следующий день он получил письмо, в котором она сообщала, что переехала в Уэймут. Но ей там не очень понравилось, и она решила там не задерживаться. О том, куда она едет, не было ни слова. «Ах так», — подумал Николас, — «в прятки со мной играть». И, надушившись, отправился в Сити.